Глава 20. Тяжелая поступь весны. «Ты ведь мне даже имя свое не сказал», — упрекал меня Ахмед, сидя в Саабе на парковке, куда он привел меня после выписки. На корпусе, всегда до блеска начищенном, справа красовалась огромная вмятина. Можно было предположить, что кто-то впечатался в бок, неосторожно выезжая из двора, но воображение услужливо подкинуло другую картину. Вот Ахмед идет в бар, выбирает там одиноко сидящего финна, залипшего в смартфон, и садится рядом. Слишком близко. Но это еще не все. Он наклоняется к самому уху, чтобы перекричать музыку, и, положив руку на плечо незнакомца, издевательским тоном интересуется. «Видал, как вчера шведы финнов в хоккей нагнули?» И смеется офигевшему чуваку прямо в лицо. Сначала финн округляет недоуменно глаза, потом до него наконец доходит смысл сказанного, он орет. «Чё?» Сжимает кулак и выбрасывает его в челюсть Ахмеду. Они продолжают драку на парковке, и бедняга Финн летит в бледно-розовое крыло автомобиля, оставляя внушительную вмятину. «Меня зовут Матти», — отчеканил я глухо, вынырнув из потока воображения. «Нет, я про то имя, которое у тебя в паспорте написано». Уголок его губ дернулся вверх. Я сдержанно кивнул, глядя на свои сцепленные пальцы. Я все еще был на него зол. Точнее, только сейчас понял, что злюсь. Ехали мы медленно и как-то неэмоционально. За то время, пока меня не было, запах вишни захватил все пространство салона. Должно быть, Ахмед вообще не выпускал вейп изо рта. Квартира ослепила белизной до жути, напомнив палату, которую я только что покинул. Все теперь казалось чужим, незнакомым. Я заново обходил комнаты, недоумевая, как я жил здесь так долго. Такое бывает, когда возвращаешься домой из отпуска и смотришь на жилище как будто новыми глазами. Вроде все на своих местах, как и подобает квартире педанта. Но торчащая не тем углом диванная подушка тут же привлекла мое внимание, как и пачка транквилизаторов рядом с электронными часами на тумбочке. Ахмед, перешагнув порог, сразу сник. Он прошел в гостиную и плюхнулся на диван, ничего не заметив. Как же так? Я демонстративно поправил подушку и как можно более небрежным тоном поинтересовался, чем он занимался целый месяц. Я не хотел смотреть на него, боялся, что он будет врать мне в лицо, но не удержался и все равно посмотрел. Лоб его пересекла сеть морщин, взгляд был непривычно сосредоточенным и даже виноватым. Сердце почему-то неуютно сжалось. «У меня были проблемы с законом», — наконец выдавил он, опустив ресницы. «Девчонки бы таким обзавидовались», — подумалось мне. «Как работа?» — попытался я сменить тему. «Не делай так больше, пожалуйста». Ахмед поймал мою ладонь и горячо сжал. Я все бы отдал, чтобы вернуть время назад и не делать этого. Смотреть на него было больно. Когда я проснулся тогда, то просто не знал, куда себя девать. Умереть хотелось. Я кинулся искать тебя, но было пусто и тихо. На кухне брюки на полу, ну не мог же ты без штанов уйти. Я набрал тебя, но телефон вибрировал в этих чертовых штанах на полу. В залитых кровищей штанах, черт. Я пошел в ванную плеснуть воды в лицо, это так омерзительно, блин, эти бурые пятна. Я сразу вспомнил, что натворил, и испугался, что ты никогда меня не простишь. Бля, там валялись мои штаны тоже, а я голый расхаживал по квартире, Минхере, твоей крови. Мати, мне так стыдно. Ахмед закрыл лицо ладонью, скривившись. Я не перебивал. Гнев куда-то испарился. И было интересно слушать о произошедшем, хотя вроде я и сам присутствовал, но ничего не мог видеть. Я потрепал его по плечу, глядя, как нервно подрагивают его губы. А потом я нашел в ванне труп. Полная ванна кровищи, и ты там как будто спишь. Его рука стиснула мою ладонь еще сильнее. Нихера не помню, что было дальше, если честно. Приехала служба спасения, следом приехала полиция, что-то спрашивали. Я уже спустил воду розовую и холодную. Да, спрашивали, кто ты и как сюда попал. Я перевернул квартиру, пока отыскал твои документы. Кое-как оделся, когда позвонили в дверь. Но там в документах было чужое имя, и я не мог понять, что за хрень, чьи они вообще. Я думал, что уже потерял тебя. Меня не пустили в машину. Кололи что-то, пока я тут рвался. Бля, вообще не помню, что им говорил. Думал, что попал в кошмарный сон. Эта ванна в красных подтеках так и стояла потом перед глазами. Снилось постоянно, я все ждал, когда он закончится, этот страшный сон наяву. Но дни шли, а кошмар продолжался. Я возражал, но всю ванную и кухню они зафоткали, а потом меня вызвали в участок. Я рассказал все, как было. Пиздец. До сих пор поверить не могу. Мати, я так виноват перед тобой, прости. И он все-таки разрыдался у меня на плече. Я рассеянно гладил его жесткие волосы и не мог поверить. Неужели он сам все честно рассказал полиции? Так вообще бывает? Это потому, что он юрист? Я готов был простить ему все, даже эту неправильную подушку, не вылезавшую теперь из головы. «Да, я взял отпуск по работе», — вспомнил он. «Тебя не уволят?» Ахмед поднял на меня удивленный взгляд. «Контракт заканчивается только через год». Он порылся в тумбочке и выудил мой телефон. Предупредил, что ты не придешь. Он немного засмеялся и добавил. «Еще обнаружил, что у тебя в списке контактов только два номера. Мой и Ульрики. Даже соцсетей нет. И ты даже пароль на трубу не поставил. С ума сойти». Пару секунд мы молча смотрели друг на друга. А затем прыснули от смеха. Мы смеялись и смеялись до слез так легко, будто ничего не произошло. И все по-прежнему. И потому не хотели останавливаться. Когда, наконец, последние отголоски смеха стихли, молча потянулись навстречу. Чувства обострились, и теперь мы заново открывали друг друга. Похоже, Эрик был прав. Уже за полночь, выглядывая из-под одеяла, Ахмед заговорчески спросил, поеду ли я с ним в отпуск завтра. Он уже все подготовил. Он был так воодушевлен идеей, что сердце защемило. «Хорошо, я съезжу с тобой в отпуск. А когда вернусь, займусь поиском новой квартиры». Я погладил его по щеке, чувствуя себя предателем. «Точно, нужно сменить обстановку, чтобы не вспоминать на каждом углу о том, что... Нет, Ахмед, ты меня не понял. Я буду жить отдельно». Последние слова я договаривал почти шепотом. Его реакция могла быть какой угодно. Он резко поднялся на локте, откинув жаркое одеяло, пристально вгляделся в меня. Его глаза возбужденно поблескивали в темноте. Он спросил, «Ты хочешь расстаться?» В мягкой предрассветной синеве бледно-розовый Saab, взрывавший колесами рыхлую снежную кашу, казался призраком. Он летел на юг, туда, где нас ждал арендованный домик с панорамным видом на сосновый лес, укутанный снежным палантином. 7 дней мы не касались страшного вопроса, предаваясь земным радостям. Потели в сауне, разрезали глянцевую поверхность воды в бассейне, смотрели, как пламя поглощает поленья в камине по вечерам и как по утрам сквозь пушистые ветки сосен пробиваются колючие солнечные лучи. Мы были наедине с природой и вели себя, как мальчишки в зимние каникулы. По ночам я не мог уснуть и долго вглядывался в расслабленное лицо Ахмеда, утонувшее в белизне подушки. Ловил мимолетные движения подрагивающих ресниц и вслушивался в мелодию размеренного дыхания. Когда я еще смогу увидеть его, беззащитного, без социальных ролей и масок, что мы надеваем каждое утро? Меня терзали сомнения. Сейчас он такой душка из-за чувства вины? Из-за страха потерять отношения? Когда он настоящий? Мы вернулись с моросящим дождем, который с приближением к аулу перешел в мокрый снег. Квартира встретила ледяным молчанием. Не разбирая вещей, я прошел на кухню и включил чайник. В окне отразился силуэт Ахмеда. Он проскользнул следом. Сильные руки обхватили меня, заставив сердце вздрогнуть. В раскрытой ладони мягко блеснули кольца. «Давай поженимся», — пронеслось морозом по коже. «А что, так можно было?» — брякнуло в моей глупой голове. «Это серьезно?» — пролетела вдогонку еще одна мысль. Ахмед повернул меня к себе и смотрел прямо, ожидая ответа. Щелкнул чайник, отключив питание, когда вскипела вода. И если бы мне предложили такое раньше, еще до переезда, я бы и думать не стал. Что-то изменилось с тех пор? Что для меня теперь важнее? Пауза, подразумевающая восторженное согласие, затянулась. Ответ был очевиден. И все же я медлил, заставляя Ахмеда мучиться ожиданием. Нет. Кажется, это был не мой голос. Мой через сдавленные волнением связки пройти просто не мог. Закусив губу, я наблюдал, как Ахмед меняется в лице. Вот приподнялись брови, вот они сошлись на переносице, вот дрогнули беззвучно губы. Я отвернулся, чтобы он не видел моих слез. Теперь мне больше нечего было здесь делать. Вырвавшись из его одеревеневших объятий, я размашисто зашагал к входной двери, запинаясь о сваленные в коридоре сумки, переворачивая ботинки, не попадая в рукав куртки. Просто я не должен здесь находиться. Я должен быть самостоятельной личностью, научиться жить без Ахмеда, не зависеть от его настроения, больше не изнемогать, ожидая его внимания. Все, как говорил доктор, я справлюсь. Я глубоко вдохнул, как перед прыжком с трамплина, и ухватился за дверную ручку. Закусил подрагивающую губу, перед глазами поплыли будто кадры из фильма «Воспоминания». Вот Ахмед протягивает мне ладонь, чтобы вытащить из сугроба. Он задорно смеется, а вокруг глаз собираются морщинки. Вот он сжимает мою руку, когда мы пробираемся сквозь танцующую толпу. Вот кровь на пальцах, когда я укололся шипами, отрывая цветок от его букета. Я должен себя уважать, в конце концов. Но все это осталось неважно, когда охрипший голос заставил замереть на пороге. «Но я люблю тебя», —